Смотритель сказал «можете». Тогда англичанин достал свое Евангелие в кожаном переплете. «Пожалуйста, переведите это», — сказал он Нехлюдову. «Вы поссорились и подрались, а Христос, который умер за нас, дал нам другое средство разрешать наши ссоры. Спросите у них, знают ли они, как по закону Христа надо поступить с человеком, который обижает нас». Нехлюдов перевел слова и вопрос англичанина. «Начальству пожалится, оно разберет», — вопросительно сказал один, косясь на величественного смотрителя. «Вздуть его, вот он и не будет обижать», — сказал другой. Послышалось несколько одобрительных смешков. Нехлюдов перевел англичанину их ответы. «Скажите им, что по закону Христа надо сделать прямо обратное. Если тебя ударили по одной щеке, подставь другую», — сказал англичанин жестом, как будто подставляя свою щеку. Нехлюдов перевел. «Он бы сам попробовал», — сказал чей-то голос. «А как он по другой залепит? Какую же еще подставлять?» — сказал один из лежавших больных. «Этак он тебя всего измочалит». «Ну-ка попробуй», — сказал кто-то сзади и весело засмеялся. Общий неудержимый хохот охватил всю камеру. Даже избитый захохотал сквозь свою кровь и сопли. Смеялись и больные. Англичанин не смутился и просил передать им, что то, что кажется невозможным, делается возможным и легким для верующих. «А спросите, пьют ли они?» «Так точно!» — послышался один голос, и вместе с тем опять фырканье и хохот. В этой камере больных было четверо. На вопрос англичанина, почему больных не соединяют в одну камеру, смотритель отвечал, что они сами не желают. Больные же эти не заразные, и фельдшер наблюдает за ними и оказывает пособие. «Вторую неделю глаз не казал», — сказал голос. Смотритель не отвечал и повел в следующую камеру. Опять отперли двери, и опять все встали и затихли, и опять англичанин раздавал Евангелие. Тоже было и в пятой, и в шестой, и направо, и налево, и по обе стороны. От каторжных перешли к пересыльным, от пересыльных — к общественникам и к добровольно следующим. Везде было то же самое. Везде те же холодные, голодные, праздные, зараженные болезнями, опозоренные, запертые люди показывались как дикие звери. Англичанин, раздав положенное число Евангелий, уже больше не раздавал и даже не говорил речей. Тяжелое зрелище и, главное, удушливый воздух, очевидно, подавили и его энергию. И он шел по камерам, только приговаривая «All right! Прекрасно!» на донесение смотрителя, какие были арестанты в каждой камере. Нехлюдов шел, как во сне, не имея сил отказаться и уйти, испытывая все ту же усталость и безнадежность.